Матерь Агни-йоги. Когда понимается, что за каждое слово отвечает произнесший его, легче контролировать речь и легче не говорить ничего сверх того, что необходимо. Недержание речи – болезнь весьма распространенная. Дисциплину сдержанности речи должен пройти каждый ученик. Иногда можно давать себе задание на день – не произнести ни одного лишнего слова, а вечером проверить успешность его выполнения. Упражняя себя, преуспеваем в достижении поставленной цели.